Глава 8. Проехав еще несколько кварталов, я заметил, что Кия остановился возле какой-то больницы, поставил Приору рядом, намотал на голову фольгу, надел кепку и перебрался в машину к девушкам. Минут через 20 мы покинули город и примерно еще через час езды подъехали к какому-то дачному поселку. Было около 4 утра, светло как днем, но улицы были еще пусты. Проплутав по дачному поселку, Катя остановила машину возле унылого покосившегося дома. «Это и есть твоя берлога?» Не смог я скрыть своего разочарования. «Типа мега-укрытие?» «Это не моя берлога, и именно об этом я хочу с вами поговорить», — ответила Катя. «Я не должна была сюда ехать. Во-первых, она только для экстренных случаев, если кому-то просто негде больше скрыться и переждать пик преследования. А во-вторых, мои товарищи рассержены на меня. История долгая. Они думают, что я подставила команду, но там все слишком запутано, и я ни в чем не виновата. Короче, для вас это лишняя информация. Просто знайте, слон на меня злой, и поэтому, скорее всего, будет нам не рад». «Кто?» — меня развеселила кличка Катиного знакомого. «Слон. Это наш товарищ. Он следит за берлогой. Он мужик резкий и недружелюбный, но не обращайте на это внимания. Я думаю, мне удастся уговорить его нам помочь. В любом случае, нам сейчас реально больше некуда податься». Мы вошли на территорию участка и подошли к дому. Катя нажала на кнопку звонка, прибитую на стене возле крыльца, и немного развернулась, став лицом в сторону окна. Она выдавила из себя улыбку. Видимо, откуда-то с той стороны на нас смотрела скрытая камера видеонаблюдения. Так мы стояли примерно полчаса, каждые 5 минут из которых Катя давила на звонок. У меня уже сложилось впечатление, что никто к нам не выйдет, но так как идти нам больше было некуда, я не стал спорить с Катей и спокойно стоял. Ну или почти спокойно, так как оставаться по-настоящему спокойным в такой ситуации было невозможно. В итоге минут через 40 мы услышали скрип внутри дома, и почти сразу же дверь хибары открылась, а на пороге показался тот самый слон. При первом взгляде на него стало понятно, за что он получил такую кличку. Роста в нем было 1,2 метра, и определенный избыток веса тоже присутствовал. Несмотря на внушительные габариты, на бойца он не походил, скорее на заплывшего жирком здоровяка. Но даже при таком раскладе желания с ним ссориться не возникало. Все-таки кабан он был здоровый, хоть и слон. Мужик вышел на крыльцо, оглядел нас и задержал свой взгляд на Кате. «Че надо?» «Слон, послушай, не сердись, у нас очень тяжелая ситуация». «Не хочу я тебя слушать, маромойка поганая! Идите нахер!» «Слон!» — закричала Катя. «Я тебя очень прошу, помоги нам! Нам просто некуда идти, а за прошлое не надо сейчас, не время. Я потом все объясню». Слон презрительно посмотрел на Катю, затем еще раз внимательно оглядел нас Ольга и сказал: «Нахер идите!» Все бы было ничего, мало ли что там Катя раньше натворила. Возможно, мужик имел право на нее так сердиться. Но я заметил у этого кабана небольшую, едва уловимую улыбку и налет превосходства во взгляде. Этот урод явно получал удовольствие от того, что послал нас, от того, что, не получив его помощи, мы останемся наверняка в безвыходной ситуации. Мне стало физически плохо, настолько мерзко и тошно, что избавить меня от этого могло только одно — драка со слоном. Но я понимал, что надо было держаться, по крайней мере, пока. «Слон, я очень тебя прошу, эта девушка умирает», — Катя показала на Ольгу. «Ей просто нужно где-то отдохнуть. Если злишься на меня, то разреши хотя бы им остаться. Или хотя бы раненый, хотя бы до утра. Будь человеком, слон». Было видно, что Кате с трудом даются эти слова. Но слон человеком становиться не торопился. Ухмылка на его роже уже стала совершенно демонстративной. Он оглядел Ольгу и процедил: «Да пусть она хоть сейчас сдохнет. Что мне с того? Какого хера я должен помогать какой-то шмаре?» Я понял, что больше не в силах держать себя в руках. У меня не то что кулаки чесались, у меня по всему телу пошел нестерпимый зуд. Посмотрел на Катю, на которую, к слову, без слез уже смотреть было невозможно, и спросил: «Катя, ты скажи, вот этот сарай реально самое лучшее убежище, что ты знаешь?» «Там внизу бункер под домом. Берлога», — не поднимая глаз, ответила девушка. Это меняло дело, и очень даже сильно. Спросил еще: «И выходит, если бы он нас пустил, мы там могли бы полноценно отдохнуть?» Катя кивнула. «А так как этот урод нас не пускает, то мы не можем». «Хайло, залепи петушара!» Не дал мне договорить слон. А вот это уже было лучше, хоть обидно. Это меня заводило, потому что без куража на такого бугая бросаться было не с руки. Только вот что за феня присутствовала в лексиконе этого парня? Сидел, что ли, слоник наш? Тогда надо аккуратнее, такой и заточкой пырнуть может, не задумываясь. Я глядел мужика в поисках тюремных татуировок, но таковых не заметил. То есть, игнорируя морального урода, опять обратился к Кате. Этот упырь — единственная преграда между нами и местом, где мы можем отдохнуть? Я правильно понимаю? Катя снова кивнула и снова не поднимая глаз. Ну что ж, слон, извини, если что. Мысленно обратился я к Катиному товарищу. Ты просто оказался на нашем пути и сделал неправильный выбор. Ничего личного. Я резко шагнул к слону и в продолжении движения, прямо от бедра, согнутый в локте рукой, с размаху нанес ему прямо в челюсть практически идеальный хук. Причем метился я в висок, однако немного не рассчитал. Но и в челюсть тоже хорошо получилось. Слон завалился назад и упал, прислонившись спиной к стене дома. «Ничего личного, слон», — повторил я свои мысли уже вслух. «Нам просто надо где-то спрятаться». Слон, опираясь на стену, попытался встать. Осознавая разницу в наших комплекциях, я понял, что допускать этого нельзя. Прямой ногой ударил его в грудь, прибив обратно к дому. Катя от ужаса закрыла глаза. Видимо, мой поступок был крахом всех ее надежд на примирение с товарищами. Ольга, наоборот, с огнем в глазах наблюдала за тем, как ее мужчина пытается обеспечить ей временный кров и убежище. «Спасибо, Оленька. Твой взгляд сейчас для меня дорогого стоит». С этой мыслью я занес руку, чтобы припечатать слону кулаком в череп. Но тот резко дернулся в сторону и перекатом ушел вправо от меня. Сделал шаг к нему, прикидывая, куда бы лучше нанести удар ногой. Уже мало что соображая, адреналин зашкаливал. Занес правую ногу для удара, уже неважно куда. В эту же секунду получил по опорной левой черенком от лопаты. Слон каким-то чудом нащупал его в траве возле дома. Упал, ощутив в ноге дикую боль, прикинул шансы на перелом. Слон же чудесным образом резко вскочил и замахнулся черенком, намереваясь со всей своей дури заехать им мне по голове. Я резко одернул голову назад. Черенок прошел в паре сантиметров от нее, зацепил козырек бейсболки и сбил головной убор вместе с фольгой. Я сделал шаг назад и в ту же секунду получил сообщение. «Внимание, вы в опасности. Вы атакованы неизвестным игроком. Вероятность...» Что там было за вероятность, я не узнал, так как, отвлекшись на надпись, пропустил мощнейший удар черенком по плечу. Урод целился явно в голову, но в последний момент я смог таки отклонить ее и рефлекторно подставил под удар плечо. Стало ясно, что правая рука вышла из строя. Это был вывод номер один. А вот вывод номер два оказался приятнее. Слон для такого здорового кабана не умел драться. Видимо, всю жизнь брал массой. И сейчас лупил черенком наотмашь, особо не глядя. И это стоило использовать. Я отошел от противника на небольшое расстояние. Он перехватил черенок двумя руками и бросился на меня, как бык на болтающуюся тряпку. «Убью, сука!» Глаза слона наливались бешенством. Парень оказался неоригинален в плане высказываний перед заключительной схваткой. Он был в ярости и, что главное, не имел плана на драку. Впрочем, как и я. Поэтому я не стал тянуть время и раздумывать, а резко бросился на слона и в прыжке нанес ему удар ногой в грудь, который при надлежащем исполнении можно было бы назвать джампинг-кик. Но я не являлся кикбоксером, и поэтому получилось, как получилось. Но и этого оказалось достаточно, чтобы здоровяк отлетел к стене дома и, падая, ударился об нее головой. Не теряя времени, я тут же подлетел и начал наносить частые и сильные удары ногами по лежащему на земле противнику. Я понимал, что пинать лежачего некрасиво, но слон сам отсушил мне черенком правую руку, поэтому выбора у меня не было. Каждый дрался как мог и чем мог. Поверженный противник лежал на земле и пытался закрываться от моих ударов, которые я наносил все сильнее и чаще. Я просто не мог остановиться и чувствовал, как с каждым ударом меня отпускало навалившееся за последние дни напряжение, как уходил стресс, испарялся страх. Я уже отвоевал себе и своим женщинам убежище, чистый бизнес уже закончился, теперь начиналось то самое личное. Да, я обманул слона, произнеся перед дракой расхожую фразу про «ничего личного». Личное было. И много. «Это тебе, урод, за пусть она хоть сейчас сдохнет, и за шмару». Я пнул слона в печень. «Это тебе за маромойку и за Катино унижение!» — пнул в живот. «Это тебе за петушару!» — пнул по голове. Я пинал, пинал и пинал, не замечая испуганных лиц Ольги и Кати, не слыша криков слона и его просьб остановиться, не чувствуя ни жалости, ни моральных угрызений. Наносил удары, получая необъяснимое удовольствие и какое-то непонятное, но приятное ощущение сродни освобождению. Словно я окончательно избавлялся от сковывающего меня все эти дни страха. Будто какие-то предохранители во мне перегорели, и я больше не хотел ни бояться, ни прятаться. Я хотел действовать. Я хотел биться за себя, за свою жизнь, за Олю и Катю. Я хотел и собирался драться, что называется, по-взрослому. Извини, Сло, но сейчас ты отгребешься за всех. За Железняка и Черноволова, за полковника КСК Ткаченко и террориста Буковского, за систему, за все, что я пережил и, возможно, еще переживу. Да, ты не виноват, но ты первый начал. А ведь у тебя всего лишь попросили помощи. Я чувствовал себя опьяненным. Впервые за последние дни я ничего и никого не боялся. Я дрался, и мне нравилось драться. И я был готов драться, я был готов убивать всех, кто встанет у меня на пути, от слона до генералов КСК. Я не выбирал эту мою новую жизнь в новом для меня мире, но я мог выбрать свой образ жизни в нем. Я мог драться за свою жизнь и за жизни близких мне людей. И каждый, кто становился у меня на пути, рисковал. И рисковал он жизнью. Я чувствовал, как ярость застилает мне взор. Все вокруг становилось черно-красным, а перед глазами вспыхнула надпись. Вы выиграли свой первый поединок в игре. За победу вам начислено 5 очков характеристик. Бонус за отражение агрессии – 5 очков характеристик. Повышены навыки. Рукопашный бой – плюс 3, дух – плюс 4, ярость – плюс 7, интеграция с системой – плюс 5. До конца не понимая смысл прочитанного, осознал, что это круто. Услышал где-то рядом крики. Почувствовал, что на мне что-то или кто-то висит. Попытался прийти в себя. Крики стали ближе и яснее. «Макс! Макс! Макс, не надо! Прошу тебя, остановись!» Это кричала Ольга. «Ты убьешь его, придурок!» Это была Катя. Девушки висели на мне с двух сторон, пытаясь таким образом хоть как-то меня остановить. У моих ног весь в крови, закрывая голову руками, свернулся калачиком слон и навзрыд плакал от ужаса. Вид плачущего здоровенного мужика окончательно привел меня в чувство. Не сказать, что мне стало стыдно или неловко, но, возможно, самую малость, и лишь перед девушками, за то, что я их напугал. Слона жалко не было, он получил то, на что напрашивался, с самого начала его хамского разговора с Катей. Хотя, надо признать, я все же переборщил. Но сейчас было не до рефлексии. Я схватил слона за шиворот и потащил внутрь дома. «Мы останемся тут сколько захотим, ты меня понял?» Слон что-то заскулил в ответ. Слов я не разобрал, но сделал вывод, что он больше не возражает против нашего присутствия в берлоге. Я заставил бывшего Катиного товарища открыть нам вход в бункер, и мы все вместе туда спустились. Стоило признать, местечко это было продуманным и впечатляющим. Внутри бункера создавалось ощущение, что находишься в огромной квартире, комнат так на 7-8, только без окон. Первым делом я хорошенько связал слона и посадил его дальше скулить у одной из стен в самой большой комнате, после чего обратился к Кате. «Ты понимаешь, что тебе назад в твою банду, или как там у вас это называется, пути нет?» Катя печально кивнула. «Ты понимаешь, что и без этого шансов было немного, учитывая, как он тебя принял?» Катя кивнула еще раз. «И главное, ты понимаешь, что у нас не было других вариантов, и я поступил так ради нас всех, и в том числе ради тебя». И снова я получил кивок в ответ. «У тебя есть ко мне обиды или претензии? Не бойся, говори правду». Катя посмотрела на меня и грустно сказала. «Да нет обид, просто досадно, что так получилось. Глупо. У меня теперь никого нет». «У тебя есть мы», — сказал я и сразу же понял, насколько это фальшиво и шаблонно прозвучало. «Обосраться можно от счастья», — огрызнулась Катя, отвернулась и пошла к выходу из комнаты. «Стой!» — крикнул я ей вслед. Катя остановилась и медленно повернулась ко мне. Взгляд ее был мрачен, и я прямо ощутил, как она напряглась. «Ты тут все знаешь. Найди комнату, где слона можно развязать и запереть. Да поищи ему аптечку. Пожалуйста». «Хорошо», — ответила Катя, успокоившись. Она полезла в какой-то шкаф, достала оттуда две аптечки. Одну из них отдала Ольге. «Это тебе перевязку делать. Кстати, фольгу можно смотать, тут она не нужна». «Мега-глушилка стоит?» — усмехнулся я. «Нет глушилки в берлоге. Не полезно это для здоровья, с ней рядом постоянно находиться. Тут вокруг бункера настоящая клетка Фарадея. Ни один сигнал не проскочит». Стало понятно, почему, как только мы зашли в дом, система про меня забыла. Но вот стоило ли говорить девушкам, что всемогущий Искин вычислил меня во время драки? Они либо не заметили, как я кепку потерял, либо думали, что слон выходил с глушилкой. Так или иначе, но этот момент от них ускользнул. Хотя, может, слон и выходил с глушилкой, да я ее пинками разбил. Он-то с непокрытой головой был. Таким образом, передо мной встала дилемма. Рассказать Кате и Ольге, что система меня там, наверху, обнаружила, и вместе принять решение, как в связи с этим поступить, или принять это решение самому, а им вообще ничего не рассказывать. Выбор был действительно не из легких. Если система уже решила меня сдать конторе, то нам всем троим светил неизбежный печальный конец. Но что-то мне подсказывало, что система меня не сдаст. Иначе к чему были все эти очки и навыки? Не должна была сдать. Я ей чем-то приглянулся, но чем? Я осознавал, что совершал, возможно, самый глупый и необдуманный поступок в своей жизни, но я принял решение ничего не рассказывать девушкам. Я вообще часто принимал в своей жизни глупые решения, но в большинстве случаев жизнь меня за это не наказывала. Возможно, срабатывал старый принцип, что дуракам везет. Вот и в этот раз я принял решение, исходя из... По большому счету, вообще ни из чего не исходя, я его принял. Просто очень уж мне хотелось верить, что есть какие-то алгоритмы и правила, по которым система просто не может меня сдать КСК. Я вспомнил, как пинал слона и как получил за это очки характеристик, и довольно улыбнулся. Мне все сильнее и сильнее хотелось узнать, как их распределять. В том, что это возможно, я уже не сомневался. А может, просто их пока мало? Как только будет достаточно, система сама намекнет. Только как их еще заработать? Еще кого-то избить? Вряд ли. Тут мне явно повезло. Я начал драку, но потерял фольгу с головы в момент, когда на меня кинулся слон с черенком. Система решила, что это он на меня напал. За это и бонус дали, якобы атаку отразил. Или может попробовать? Интересно, кому еще можно навешать и за что? В середине размышлений я опять вспомнил рассказ Ольги про маньяка, убивавшего людей в поисках лута, и мне снова стало не по себе. Вернулась Катя и сообщила, что нашла комнату для слона. По ее мнению, с этой функцией лучше всего справился бы чулан, в котором хранились различные бытовые принадлежности. Я пошел с ней и оглядел помещение. Небольшое, примерно 3 на 3,5 метра. По периметру располагались металлические стеллажи с разным барахлом. И главное, это было одно из немногих помещений, которое снаружи закрывалось на ключ. Я сходил за слоном и приволок его в чулан. «Мы так поступим. Я тебя развяжу и тут закрою. А когда мы отдохнем и решим уйти, то я тебя выпущу. Договорились?» Слон проигнорировал мои слова, а лишь мрачно на меня посмотрел. Мне стало неприятно. «Не надо на меня так смотреть. Не я виноват, что в твоем сердце не нашлось капли жалости. Пустил бы нас отдохнуть, все было бы по-другому». Почему-то попытался я оправдаться. «К вам не может быть жалости!» Без особой злобы, но с плохо скрываемым презрением сказал слон. Паренек был непрост. В такой ситуации находился и все равно стоял на своем. «Спасибо тебе, слон, что не дал мне совершить ошибку. Мне как-то сразу расхотелось его развязывать». «Я хочу в туалет». Парнишка пошел по стандартному пути, чем меня даже немного развеселил. «Видишь ли, у меня тоже нет к тебе жалости». Я улыбнулся максимально наигранно, поэтому придется тебе ссать в штаны. Ну или терпеть до упора. Но не советую, потому как закончится все равно тем же. Придется ссать в штаны. В тот момент я не лукавил. Мне действительно не было его жалко, и развязывать слона, чтобы он сходил по нужде, у меня не было никакого желания. Я посадил пленника на пол, спиной к одной из крепких металлических стоек, и примотал его к ней скотчем, который обнаружил на полках. «Не грусти, вечером пожрать закинем». С этими словами я вышел из чулана и закрыл дверь на ключ. Зайдя в общую комнату, я натолкнулся на Ольгу. «Там Катя мне показала, где они продукты хранят», — сходу выпалила она. «Так что минут через 15 будет готов обед». «Завтрак», — поправил я девушку и пошел рассматривать берлогу. Продумано там все было максимально грамотно. В самом центре берлоги была общая комната, довольно-таки большая для бункера, не менее 25 квадратных метров. Половину этой комнаты занимал угловой диван, большой стол и 8 стульев. Во второй половине располагался кухонный блок, очень похожий на обычный обеденный уголок в квартире-студии. Стол для готовки, варочная панель, холодильник и раковина. В эту комнату вел один вход, а из нее было 3 выхода в небольшие коридоры. В каждом было по 5 дверей. В 2 коридорах за каждой дверью располагалась небольшая комнатка по типу капсульного отеля в аэропорту. Я в одном таком в свое время в Шереметьево останавливался. Помещение примерно в 5 квадратов, где почти все место занимала кровать. В отличие от отеля в Шереметьево, тут не было отдельной ванной. Как потом я выяснил, душевая и туалет были в 3-м коридоре и сразу на все 10 спальных комнат. В этом же коридоре были 3 подсобных помещения, в одном из которых я и разместил слона. После детального осмотра я признал, что берлога была спроектирована и построена очень грамотно, и находиться внутри нее было комфортно. Я обошел ее всю и вернулся в обеденный блок, где Ольга вовсю накрывала на стол. «Помочь?» — спросил я, но настолько без энтузиазма, что даже сам удивился. «Нет, спасибо, я сама». Девушка угадала мою неискренность. «А Катя где?» Ольга в ответ пожала плечами. «Я немного занервничал. Все же не мог я полностью доверять этой дипломированной диверсантке. Уж очень она была странная. Но мои переживания развеялись почти сразу же, и причиной этому стало появление Кати. «Смотрите, что нашла!» Улыбаясь, подошла она ко мне и протянула наручники. Я посмотрел на них и не удержался от смеха. «А слоник-то наш проказник, дай-ка сюда». Наручники были непростые, точнее, это были обычные полицейские наручники, но их аккуратно обшили красной бархатной тканью на манер наручников из секс-шопов. Как говорится, было дешево и сердито. И надежно. «Ты где их взяла?» — спросил я сквозь смех. «У слона в комнате». Я вопросительно посмотрел на Катю. «А что?» — удивилась та. «Ты сам сказал, что мне назад к своим дороги нет, поэтому терять нечего, а выживать нам как-то надо. Вот я и покопалась у него в комнате на предмет спрятанных денег или какого-нибудь неприметного оружия. Или ты так и собираешься с калашом ходить?» «Что ж, не поспоришь. Действует, как учили. Молодец, Катя». Я посмотрел на девушку с уважением. «Ну и как, нашла что-нибудь?» «Нет, ничего совсем полезного не нашла пока. Но неприкосновенный запас тут явно есть. Надо или еще поискать, или слона запытать». Она начинала мне нравиться. Разумеется, как товарищ, потому что нравиться мне как девушка могла только Ольга. В таких вещах я всегда был однолюбом. Я взял у Кати наручники, оглядел их и сказал: «Хорошая находка. А то, с одной стороны, жалко слона связанным держать, а с другой просто так развязывать опасно. Вы пока начинайте есть, я быстро». Я пошел в чулан. Едва я его открыл, в нос ударил неприятный запах. Оказалось, слон не врал, что хочет в туалет. Вошел и оглядел своего пленника. Под ним была лужа. Я попытался отмахнуться от угрызений совести, но ничего не вышло. Мне стало стыдно. «Смотри, что я нашел!» Я показал слону наручники. «Твои?» «Дарю», — огрызнулся пленник. «Спасибо, но тебе нужнее». Я подошел к слону и освободил все полки и все пространство вокруг него на расстоянии 2 метра от любых предметов, после чего надел один наручник на правую руку слона, а второй пристегнул к металлической стойке. Предварительно проверил ее на прочность. Она оказалась просто намертво вмонтирована краями в пол и в потолок. Зафиксировав слона наручниками, я ножом разрезал скотч и веревки. Пленник, насколько ему позволили браслеты, размял затекшие конечности. «Короче, пока мы не уйдем, тебе придется посидеть тут. Извини, как говорится, ничего личного». Я развел руками. «Сам виноват. И да, в туалет я тебя водить не буду. Тоже извини, но не до тебя. Поэтому вот». Я придвинул к слону 2 пустых пластиковых ведра. «На пару дней хватит, а больше мы здесь не задержимся». «Принеси мне вещи переодеться», — уже другим тоном произнес пленник. «У меня в комнате, в шкафу». «Хорошо, я Кате скажу, она закинет». «Сам принеси, не будь гадом». Действительно, это было чересчур. Так унижать слона, представлять его перед девушкой в обмочившемся виде. Как бы я к нему ни относился, но некая мужская солидарность оставалась. «Хорошо, сейчас вещи и воду принесу, а чуть позже пожрать». Я сходил в комнату к слону, взял его вещи и отнес их в чулан, по пути прихватив упаковку бутилированной воды, после чего с чистой совестью присоединился к девушкам, заканчивающим трапезу.